Обойдя на большом удалении от берега мыс Доброй Надежды, касатка вошла в Индийский океан. Здесь уже не было той жары, какая изводила их в Центральной Атлантике. Но по мере продвижения к экватору она начинала снова напоминать о себе. Два раза налетал серьезный шторм, но касатка в очередной раз продемонстрировала свои хорошие мореходные качества. Дни сменяли ночи, сменялись вахты, но подлодка неуклонно шла вперед и вперед. Покрыв уже огромное расстояние после того, как оторвалась от российских берегов, о цели похода Михаил пока не говорил, но все уже и так понимали, что они идут на Дальний Восток. И идут не на прогулку. Дважды два всегда будет четыре. Проснулся Михаил среди ночи, от того, что его кто-то тряс за плечо, как оказалось, вахтенный матрос. «Ваше благородие! Ваше благородие!» «А? Что случилось?» «Ваше благородие, огни на горизонте!» «Давно?» «Только что. Меня сразу за вами послали». «Все, иду». Михаил включил лампу и глянул на часы. 3:50. Вахта через 10 минут сменится. Ну что ж, хоть поспать удалось. Поглядим, кого черти принесли. Когда Михаил поднялся на мостик, обе вахты, и сменяющиеся, и заступающиеся, внимательно разглядывали что-то в бинокле. Он сразу увидел далекий огонек на горизонте. Видимость была прекрасной. Вахтенный второй помощник доложил: «Михаил Рудольфович, несколько минут назад появились огни. Какой-то крупный пароход идет в нашу сторону. Решил вас поднять». «Правильно сделали, Андрей Андреевич. Посмотрим, кто это такой». Взяв в руки бинокль, Михаил внимательно рассмотрел незнакомца. Расстояние еще велико, и разобрать что-либо сложно. Ясно только, что пароход большой, но не пассажирский. На пассажирских судах света на палубах намного больше, а на этом, кроме ходовых огней, ничего не видно. Да и идет не очень быстро. Возможно, это Днепр. Но почему он не стал выходить на радиосвязь? «Так, господа, сейчас проверим на практике теорию ночной атаки из надводного положения. Если это Днепр, то посмотрим, сумеют ли они нас обнаружить. Командир Днепра знает, что мы должны находиться в этом районе. Поэтому сейчас там вахта всеми силами пытается нас найти. Вот и сыграем в прятки». Луна уже скрылась за горизонтом, и чернота тропической ночи надежно укрывала касатку, которая, урча дизелями на малых оборотах, двинулась в сторону незнакомца. По мере приближения Михаил и вахтенные пытались определить тип встречного судна, но пока не получалось. Видны были только ходовые огни и больше ни одного огонька. Было ясно, что встречное судно не торопится и идет малым ходом. Когда дистанция до незнакомца сократилась до 2 миль, касатка ушла в сторону от его курса и заняла позицию для торпедной стрельбы. Курс незнакомца был уже определен, скорость невелика. Погода хоть и тихая, но вокруг темная безлунная ночь, а пароход несет ясно различимые ходовые огни. Условия для атаки просто идеальные. Цель приближалась. Михаил склонился над оптическим прибором торпедной стрельбы, установленным на мостике и сделанным по типу тех, что устанавливались на немецких лодках. Цейсовскую оптику все было видно прекрасно. Касатка лежала в дрейфе, как раз поперек курса цели. Если сейчас была реальная атака, то угол встречи торпеды с целью будет близок к прямому. То есть лучше и не придумаешь. До цели было уже не более 5 кабельтов. И на фоне ясного звездного неба угадывался силуэт прохода. В то же время Михаил знал, что заметить с высокого мостика, находящуюся на поверхности, приземистую подлодку практически невозможно. Вот цель приблизилась еще больше. Находится в идеальном положении для выстрела. До нее не более 3 кабельтовых. Если сейчас произвести пуск торпеды, то она гарантированно поразит цель. Но поскольку стрелять касатке нечем, да и незачем, огромный пароход прошел мимо нее невредимым. «Похоже, Днепр, ваш благородие», — доложил один из сигнальщиков, внимательно разглядывая незнакомца в бинокль. Впрочем, Михаил уже и сам в этом убедился. Еще во время стоянки Днепра в Петербурге он тщательно изучил его силуэт с разных ракурсов, чтобы не ошибиться. Но тут, как говорится, лучше перебдеть. Между тем неизвестный пароход прошел мимо и начал удаляться. Касатка двинулась следом, не приближаясь, но и не слишком удаляясь. Лучше подождать до рассвета, чтобы быть окончательно уверенным. Лишние пара часов ожидания все равно ничего не решают. Держать сначала с правого борта, Касатка затем перешла на левый, следуя за пароходом, который ее по-прежнему не замечал. После этого, увеличила ход, обогнала по дуге незнакомца и снова заняла позицию для стрельбы из надводного положения. И снова это осталось незамеченным. Пароход двигался прежним курсом, с очень небольшой скоростью, не превышающей 3 узлов. Михаил все время оставался на мостике. Скоро рассветет, и можно будет получше рассмотреть незнакомца. Хотя он был почти уверен, что это Днепр. Но поскольку незнакомец соблюдал радиомолчание, то и касатка делала то же самое. Чтобы не выдавать своего присутствия, дал команду уйти вперед от странного парохода и приготовиться к погружению, чтобы как следует разглядеть незнакомца в перископ при дневном свете. Если это Днепр, то всплыть, а если нет, то остаться на перископной глубине, и пусть он идет дальше, незачем ему видеть касатку. Когда восточная часть горизонта посветлела, лодка уже погрузилась, и Михаил внимательно наблюдал за неизвестным пароходом в перископ, периодически поднимая его на небольшую высоту над водой. В тропиках сумерки короткие, и вскоре полностью рассвело. Внимательно рассмотрев незнакомца, Михаил окончательно убедился, что это Днепр. Интересно, заметит ли с него перископ? Дав самый малый ход электродвигателями, касатка пошла на сближение поперек курса крейсера, занимая позицию для атаки. Михаил не упустил случая потренироваться лишний раз. Увеличив и приблизив до предела изображения цели в перископе, он увидел большое количество людей на мостике Днепра, внимательно вглядывающихся в окружающее пространство. Однако Днепру это не помогло. Не заметив перископа касатки, он прошел мимо нее в 3 кабельтовых, получив в борт условную торпеду. Дождавшись, когда лодка окажется за кормой крейсера и убедившись, что вокруг больше никого нет, Михаил дал команду всплывать. Можно было только представить ощущение тех, кто находился на мостике Днепра, когда у них за кормой из воды показалось неизвестное чудище. Касатка вынырнула на поверхность и дала ход дизелями, догоняя крейсер. Михаил стоял на мостике и внимательно смотрел на Днепр. Все-таки первая часть плана завершилась успешно. Они добрались до точки встречи незамеченными и встретились с боевым кораблем русского флота. Теперь осталось получить с него все то, что надо. Благо, погода позволяет сделать все в открытом океане, вдали от берега и от посторонних глаз. Члены экипажа касатки, свободные от вахты, с разрешения Михаила все высыпали наверх, посмотреть на знаменательное событие. Первая встреча в море, после того, как сбежали от 2 английских соглядатаев. С Днепра уже заметили касатку, и тоже все высыпали на палубу, разглядывая невиданное пятнистое чудо, совершенно не напоминающее ярко-оранжевую морковку. Поскольку запасов топлива на борту подлодки уже оставалось немного, то ее корпус мог значительно выйти из воды в надводном положении, что дало возможность перекрасить оставшуюся часть оранжевого борта. И сейчас экипаж Днепра во все глаза смотрел на быстро приближающуюся подлодку. Грянуло громовое «Ура!». На Днепре уже вывесили кранцы, и касатка, осторожно маневрируя, подошла ближе. Летят выброски с носа и кормы, падаются швартовые концы, и субмарина, прошедшая 2 океана, замирает у высокого борта Днепра. Радостные возгласы приветствия несутся с палуб обоих кораблей.